Под стук колес. Красные партизаны. Начало 2000 года. Осень. Первые числа ноября. По какой-то необходимости мне нужно ехать в Киев. Поездом. Билеты тогда стоили недорого. Дефицита в кассе не было. И выбор, ехать в купе или плацкартном, зависел только от желания клиента. Мое желание сводилось к приемлемому уровню комфорта. После ночи в вагоне необходимо было деятельно прожить следующий день в столице. Однако с комфортом дело обстояло неважно. В купейных вагонах выматывала невыносимая жара и духота. Как-то раз я даже сполз на пол, где было хоть на полградуса прохладней, и там ночевал. В плацкартных суета и шум многолюдства. В результате, измученный ночными страданиями, на следующую поездку я, как правило, брал билет в вагон другого типа. Плацкартный купейный, плацкартный купейный. В тот памятный день выпало мне ехать вагоном плацкартным. Уже подойдя к составу, я был несколько удивлен его загрузкой. В целом поезд был полупустой, но у моего вагона собралась довольно многочисленная толпа. Причем практически все ожидающие посадки пассажиры были преклонно пенсионного возраста. Ну что же, всякое бывает. Посадка прошла благополучно, я занял свое место в секции «Открытое купе вагона». Рядом со мной расположились спутники, два старичка и пожилая женщина. Старичкам было лет по 65-70, и они были очень друг на друга похожи, суховатые, бодрые, энергичные, весьма уверенные в себе. Женщина выглядела вполне бесцветной. Я грузно занял свою нижнюю полку, старички верхние, а дама расположилась напротив меня. Поезд тронулся. Все шло обычным порядком. Разложили вещи, переоделись, принялись за ужин. Ко мне отношение было весьма уважительное. Я был одет в подрясник. К ужину дедушки достали небольшой флакончик какого-то самогонного напитка, настоянного на множестве самых лечебных растений, предмет особой гордости и обсуждения. И настойчиво угощали им как меня, так и спутницу. Пора было готовиться ко сну. Однако у попутчиков планы были другие. В вагоне шла какая-то своя, выходящая за рамки обычных дорожных отношений, жизнь. Дедушки и бабушки, очевидно, представляли одну, состоящую из близко знакомых людей, группу. Они все время перемещались по вагону и многозначительно, тихим шепотом о чем-то совещались. До меня доносились обрывки фраз. «А древки хорошо убрали?» «Да, Мария Ивановна их на третьей полке спрятала и вещами привалила». «Полотнище аккуратно свернули? Чехлы на флагах не сползли?» «Наталья Петровна в котором часу собирает?» «Иван Сидорович предупредил. Наша ячейка в полном составе. Нужно быть готовыми ко всему». И так далее. Странность компании усиливал юноша лет 20 в круглых черных очках, постоянно курсирующий по вагону. Юноша явно свой, старички относились к нему с коллективно-отцовскими чувствами. Очки молодого человека были без диоптрий, с плоскими стеклами, но он их почти не снимал, даже после отключения основного освещения. В полумраке дежурных светильников юноша бродил по вагону, подслеповато спотыкаясь и ощупывая дорогу руками. В перерывах между конспиративными разговорами мои попутчики увлеченно ругали власть, воров, политиков, банкиров, демократов, олигархов, челноков, бандитов, кооператоров, к тому времени уже давно исчезнувших с лица земли, и прочий контингент врагов народа. Вся эта активная деятельность меня, в общем-то, и не касалась, если бы дело не происходило в плацкартном вагоне, и если бы не растущая активность пенсионеров. Вот уже и 11-й час, а на мою нижнюю полку постоянно кто-то садится, что-то обсуждают и кого-то ругают. Наконец, обличительные темы иссякли, филиппики стали повторяться, временами разговор зависал. Я демонстративно потянулся за пакетом с постельным бельем, но не тут-то было, худшее оказалось впереди. Один из старичков-разбойников, мой сосед, неожиданно предложил: «А не сыграть ли нам в дурака? У меня есть колода». Вспышка энтузиазма, как мне показалось, превышала меру, естественную для возраста потенциальных игроков. Сразу организовалась компания, по двое на каждой из нижних полок. Освободить свое место за столиком я отказался, молча, но безапелляционно, в результате чего был энергично поджат к стенке вагона. Из чувства уважения к старости решил потерпеть. Однако вскоре стало понятно, что это надолго. Дурак оказался то ли подкидной, то ли выбивной, или как там. Место проигравшего занимал очередник. Таких собралось человек 15. Некоторые втиснулись в наше купе, остальные расположились на боковой полке и в соседних секциях. Одним из первых в очереди был юноша в черных очках. И вот карты розданы. Мне видны те, что в руках у моего соседа. Я не сразу понимаю, в чем дело, но когда понимаю, впадаю в ступор. Может быть, я уже сплю? Под благопристойной клетчатой рубашкой оказались эротические картинки. Полный набор попок и грудок всех расовых цветов и форм. Чернокожие пики, кофейные трефы, желтоазиатские черви и молочно-скандинавские бубны. Сами же формы, от семерки до туза, были весьма однообразны и чрезвычайно пышны. Но это было еще не все. Если изображение форм на карточках было вполне крупным, то значок цифр и буквок совсем мелким. И вот представьте себе, азарт игроков, мелкие значки, подслеповатые глаза, ночное освещение. После периода неоднократных зависаний над картами и катастрофических ошибок, наконец прозвучало: «Батюшка, а вы не подскажете, какая тут у меня карта?» Пришлось подсказать. И подсказывать. Всем. Долго. Часа полтора я сидел, внимательно рассматривая подсовываемые мне под нос груди, бедра, попы, и громким шепотом сообщал в глуховатые ушные раковины: «Валет треф, девятка пик, дама червей, девятка бубен». Несколько раз подходила очередь юноши в очках, но он, оглянувшись, выискивал особо тщедушную бабушку и рыцарски уступал ей место. Самому ему сыграть довелось только один раз. При этом юноша снял зловещие очки, и оказалось, что без них он прекрасно видит. Однако игорный бизнес затягивался сверх всякой меры. Конца процессу видно не было. В первом часу ночи я решил, что долг почтения к старшим выполнил сполна. И, набравшись решимости, твердо возгласил: «Отбой! Утром рано вставать! Пора ложиться!» К моему удивлению, никаких возражений не последовало. Грозность тона оказала гипнотическое действие. Толпа у нашего купе мгновенно растаяла, и во всех секциях мягко зашуршали пакеты с сырым бельем. Пришел лесник и всех разогнал. Утро. Когда мы все уже собранные сидели на своих местах, ожидая остановки поезда, в купе зашла то ли Марья Ивановна, то ли Наталья Петровна и напомнила, что, во-первых, необходимо сохранять не только билеты, но и квитанции за постель, а во-вторых, после завершения мероприятия всей группе предлагается организованно посетить великую святыню нашего народа – Киево-Печерскую лавру. Тут один из моих спутников, самый горячий обличитель всеобщего воровства и нечестности, шепотом поинтересовался, нужен ли мне талончик на белье. Я сказал, что не нужен. Дедушка весьма повеселил и сообщил, что если он сдаст талончик в бухгалтерию ячейки, то ему оплатят постель. Он ехал со своей простынкой и наволочкой. Естественно, талончик я ему передал. Последним аккордом этого путешествия стал опять-таки юноша в черных очках. Когда поезд уже остановился у перрона, тот вдруг появился в коридоре, идя от тамбура в направлении своего купе. В руках он нес два полных стакана дымящегося чая. Нет, все же последний аккорд был еще позже. Весь день я провел занятый решением своих вопросов. Вечером у друга присел перед телевизором посмотреть новости. И только тут сообразил, что день-то далеко не рядовой. 7 ноября. По телевизору показывали демонстрацию коммунистов на Крещатике. В первых рядах, тесня Симоненко с Мартынюком, топтались мои попутчики. Над низко расположенной головой Мартынюка возвышалась бесстрастная физиономия юноши в круглых очках, живо напоминая людей в черном. Но вот удивительно, при общей малочисленности демонстрантов казалось, что чуть ли не четверть из них – мои попутчики из Николаева. И что бы это значило? Разнарядка по областям? Наверное, абсурд и не стоит пытаться логически осмыслить.